Но учтите один факт, что если вы будете выделывать пончики таким способом, они у вас не будут такими пышными, они будут плохо подниматься. Вот такую манипуляцию я проделываю с каждым пончиком. Вы, конечно, можете жарить пончики и без дырки, но тогда это будут пончики не из нашего детства. Дырки в пончиках я делаю такие приличные, потому что в процессе жарки...